Голоса удалялись. Том надел жакет. В конце августа на улицах сильно сквозило. Мысли путались, и он стал осторожно красться по лестнице. Он помнил, что министерство не могло определить хозяина заклинания. Оно может только узнать вспышку и, если очень повезет, определить волшебную палочку. В городе после бомбежек сделать то и другое было невероятно сложно. Том осторожно пошел за шайкой Патрика, иногда останавливаясь под фонарями или забегая в соседние переулки. «Том, подумай, неужели ты хочешь применить непрощаемые на людях?» – забормотал в голове тонкий голос. «Ты трусишь, Волдемарт!» – расхохотался другой. Том остановился и, посмотрев на Патрика, с ненавистью сжал кулаки. Через 10 минут компания подошла к киоску с табаком. Патрик остановился в отдалении. Генри стал расспрашивать продавца о чем-то. Прыткие Джеймс и Мартин, пригнувшись, полили бензином газеты, сигареты, открытки и побежали в сторону. Патрик швырнул зажженную тряпку, и киоск вспыхнул, как пакля. Генри оттолкнул хозяина и помчался прочь. «Мерзавцы, мерзавцы!» — в отчаянии кричал пухлый продавец. «Все пропало, сволочи!» Пламя разгоралось сильнее, и он бессильно метался вокруг киоска. Редкие прохожие останавливались, чтобы посмотреть на это зрелище. «Империя!» — прошептал Том, направив чужую палочку на Патрика. Верзила остановился и ошарашенно осмотрелся. «Бегом вправо!» — приказал Том. Не понимая происходящего, Патрик побежал в сторону Ваксхолл-роуд. Том помчался за ним, направляя его в сторону руин, где он подобрал вчера портсигар. По дороге Том вспоминал о том, как Патрик руководил его побоями, из-за того, что на пальто Бренды кто-то насыпал стиральный порошок. Когда они подбежали к развалинам, Том снял заклинание. Патрик испуганно озирался по сторонам. «Здравствуй, Патрик», — ласково улыбнулся Том. «Кошак», — удивленно осмотрелся Верзила. «Ты что здесь?» «У меня тот же вопрос», — Патрик усмехнулся Том, хотя его голос предательски дрожал. «Мне кажется, что пришло время тебе ответить за мои унижения». Не теряя даром времени, мальчик выхватил палочку и произнес первое, что пришло ему в голову. «Сруция». Его голос эхом отозвался в пустом переулке. Патрик упал на землю, крича и причитая. Крик был настолько сильным, что Том всерьез испугался, как бы на вопли Верзилы не прибежала полиция. «Силентия». Том применил оглушающее заклинание. Крики стихли, но самого Верзилу трясло и выворачивало. Том смотрел на него, разрываясь от противоречивых чувств. Одна его часть умоляла остановиться, а другая наслаждалась происходящим. Вторая взяла верх над первой, и Том не снимал проклятие целых 10 минут. «Я хочу, чтобы ты это запомнил, пес», — презрительно сплюнул Том, скривив губы в усмешке. «Я хочу, чтобы воспоминания об этом преследовали тебя, изводили тебя, как меня изводили воспоминания о твоих побоях». Невдалеке завыла сирена противовоздушной обороны. Начинался налет, но тому сейчас это было на руку. «Настанет день, когда такие маглы, как ты, будут знать свое место», — спокойно сказал Том. «Но я же не могу допустить, чтобы ты втравил меня в неприятности, правда, Авада Кедавра?» — воскликнул он, вспомнив, как Патрик толкнул его в оледенелую яму. Зеленый луч осветил Верзилу. Сначала в глазах Патрика мелькнуло ощущение предсмертного ужаса, затем они стали оловянными. Том быстро одернул палочку и тут понял, что он сотворил. Он только что убил человека, пусть даже и могла. «Если об этом узнает министерство, его отправит в Азкабан. Что я наделал?» – прошептал Том, глядя на труп. «Боже, что же я наделал?» – повторил с ужасом он. Эйфория прошла, и Том чувствовал только леденящий холод. Как он сможет жить теперь, зная, что он убийца? Вытерев палочку о край плаща, он бросил ее вместе с серебряным портсигаром в руины дома. Он больше не мог видеть этот переулок и труп, жизнь, отнятую им самим. Тело трясло как в лихорадке, и Том побежал, не чувствуя холодного ветра. Утро 1 сентября выдалось ненастным и промозглым. Из-за туч не было ночной бомбежки, что позволило впервые за последние дни поспать спокойно. Несмотря на это, Том прикорнул только под утро. Быстро вскочив, он посмотрел на мокрое окно и, прихватив собранный накануне чемодан, помчался на улицу. Последние 4 дня в приюте прошли ужасно. Патрика нашли полицейские и привезли в приют через 2 дня после случившегося. Доктор Рочестер сразу констатировал гибель при бомбежке. В тот вечер Тома бил озноб, и он, казалось, был почти готов сам побежать с раскаянием в министерство. Поразмышляв на свежую голову, Том решил, что Патрик был отъявленной мразью. Это отчасти успокоило мальчика, хотя засыпал он по-прежнему тяжело. «Привет, Том!» Арминта Берг помахала ему рукой из окна поезда. Том кивнул и зашел в купе, где сидели Рэндальф, Друэлла и Арминта. «Вот мы и в сборе», — улыбнулся Лестриндж. «И заняли купе в самом центре, на зависть блохастым гриффиндорцам», — рассмеялась Друэлла. Том слабо улыбнулся. После истории с Патриком приятели казались ему безнадежными детьми. Через минуту Том слушал рассказы о том, как Рэндальф все лето просидел дома, а Арминту, несмотря на войну, родители свозили на море. «Видели?» — Том протянул приятелям номер «Таймс». «Баши пытаются установить дальнобойные орудия для обстрела нашего побережья». Неподвижная магловская фотография изображала полуразрушенный каменный собор, у которого столпились полукругом солдаты в касках. Рядом стояли, погруженные в беседу, два генерала с петлицами в виде дубовых листьев. «Думаешь, Том, вторжение все-таки будет?» – спросила Друэлла. «Вряд ли Люфтваффе даром тратит на нас такой запас бомб». Том пожал плечами и посмотрел в окно на раскисший от ливня луг. «Ты не заслужил того, чтобы ехать в школу», – прошептал в голове детский голос. «А что заслужили маглы, которые хотят нам сделать больно?» – фыркнул насмешливый голос. Откинув челку со лба, Том глубоко вздохнул и медленно выдохнул. Он никак не мог выбросить все из головы. Глаза Патрика ужас, застывший в его глазах. Конечно, одна часть его души находила его безропотный страх приятным, но другая половина содрогалась при одном воспоминании об этом. Том на мгновение прикрыл глаза, чтобы не видеть мелькающий образ Патрика, но видения становились такими яркими, что, казалось, просвечивали сквозь сомкнутые веки. Тормоза заскрипели, и поезд резко затормозил на повороте у большого озера. Судя по звукам, с полок посыпались вещи. Неожиданно погасли лампы, и купе погрузилось в кромешную тьму. «Всем оставаться на местах», — раздался сверху жесткий голос. «Соблюдайте спокойствие, поезд отправится при первой возможности». «Понятно, воздушная тревога», — пояснил Том опешившим приятелям. «Вы сидите, а я узнаю, что происходит». В коридоре в самом деле творилось необъяснимое. Возле окна стоял невероятно огромный парень, при виде которого Том, несмотря на высокий рост, почувствовал себя не выше корнуэльского пикси. Незнакомец был, по меньшей мере, 10 футов ростом, со спутанной копной черных волос. На его громадной ладони сидела мышь, в которую гигант тыкал палочкой. Несколько мальчиков и девочек с восторгом смотрели на представление. «Вот она, принцесса», так и назвал, ухнул Верзила, поглаживая мышку. «Скормить бы ее Лазелю», рассмеялись проходившие рейвенклавки. Том сразу узнал в них второкурсниц Сильвию Притчард и Мэлори Кривуд. «Шли бы вы отсюда, злюки!» — крикнул с неприязнью великан. Девочки расхохотались, но пошли дальше. Том также тихонько рассмеялся. Великан пристально посмотрел на него, всем видом выражая осуждение. «Думаю», — заметил Том, «когда поезд, наконец, рванул с места, нам надо бы добиться создания в школе дуэльного клуба. Нас, — вздохнул он, — совершенно не учат защите от темных магов. И ты хочешь вот так пойти к Слакхарну или Диппиту и сказать, давайте организуем клуб?» — спросил Рэндальф. «А почему бы и нет?» От волнения Том встал и начал расхаживать по купе. «Почему не попросить ввести для нас практику дуэлей?» Дождь усилился. Перед глазами замелькал вид задымленной товарной станции. Несколько путей были разорваны пополам, а перевернутые платформы корчились в огне. Пожарные заливали их из брандспойтов. Все как по команде прильнули лицами к стеклу. Сердце Тома снова охватила леденящая тревога. Если уже сейчас немцы так безнаказанно бомбят центр Англии, то поможет ли какой-то дуэльный клуб? Войдя в большой зал, все заняли свои места. Спустя несколько минут профессор Дамблдор ввел первокурсников. Том рассеянно смотрел на закрытый тучами потолок, едва заметив, как малышка Натали Адамс отправилась в Рейвенкла. Блэки зааплодировали высокому темноволосому Ориону, который занял место рядом с Лукрецией. Еще пара человек отправились к столам Рейвенкла и Хаффлпафф, когда, наконец, Хагрид Рубиус, провозгласил Дамблдор. Знакомый тому гигант неуверенно вышел из шеренги и в развалку прошел к шляпе. Преподаватель трансфигурации ободряюще улыбнулся ему. Через мгновение Рубиус был отправлен в Гриффиндор и под бурные аплодисменты пошел к красному столу. «К нам потянулись великаны», — издевательски протянула Эмилия. «Осталось еще привести в класс настоящего лося из леса. Они же тупые и злобные твари», — вздохнул Лестриндж. Хорнби Оливия Полина, невысокая белокурая девочка, выпорхнула к табурету. Легким движением руки она отбросила кудри и кокетливо надела шляпу. Хотя она старалась держаться уверенно, Том заметил в ее темно-карих глазах огоньки волнения. «Слизерин!» — воскликнула шляпа. Оливия улыбнулась и пошла к зеленому столу. Том аплодировал ей вместе со всеми. Профессор Дамблдор продолжил называть имена из списка, а Том стал рассеянно рассматривать закрытый тучами потолок. «Уоррен Миртл Элизабет!» — вызвал профессор трансфигурации уже немного охрипшим голосом. Русая девочка в толстых очках неуверенно села на табурет. На лице у нее промелькнула недовольная гримаса. Шляпа думала, казалось, вечность, пока девочка испуганно рассматривала зал. В конце концов, Миртл отправилась в Рейвенкла. Том улыбнулся, увидев, как Миранда и Джулия аплодируют ей. А теперь, заметил Дамблдор, когда Элоиза Зитлин заняла свое место за столом Хаффлпаффа, мы продолжим распределение. Том обернулся и только тут обратил внимание, что рядом стоит целая группа мальчиков и девочек возрастом явно старше, чем положено быть первокурсником. «Аркан Мари!» — воскликнул Дамблдор. Светловолосая девочка лет 14 вышла к подмосткам. «Слизерин!» «Третий курс!» Том радостно приветствовал новую однокурсницу. «Беженцы!» — пробормотал Араминта с непонятной интонацией. Том присмотрелся и заметил, что большинство из них были одеты в поношенные мантии и стоптанные ботинки. «Крашевская веста!» — продолжал Дамблдор. Высокая девочка с распущенными каштановыми волосами пошла к столу Рейвенкла. Следом за ней остроносый темный мальчик Рауль Оливье отправился в Гриффиндор. Том чувствовал, как его охватывает сонливость. Диппет говорил о темном рейхе Гриндевальда и опасности вторжения. Возможно, будь Том первокурсником, он слушал бы директора, открыв рот. Но теперь, наполняя желудок жареной картошкой, он думал о том, что Хогвартс стал последним островком безопасности в неспокойном мире. «Я с детства занимаюсь рисованием и верховой ездой», щебетала Оливия новым подругам, когда староста стала собирать первокурсников. «Обожаю верховые прогулки». Том задумчиво посмотрел на ее хрупкое тело и выступающие из-под мантии тонкие, как спички, ножки. Непонятно, почему он вдруг представил на них маленькие белые сапожки с длинными шпорами. «Ей нравится делать больно», — подумал он, вообразив, как Оливия жестко вонзает их в лошадь. «Она могла бы стать тебе отличной помощницей», — Волдеморт усмехнулся. Как обычно, второй голос. У входа в большой зал стояла обычная суета. Старосты напутствовали новичков, призывая не теряться по дороге. Том вспомнил, как 2 года назад он сам был таким же испуганным первогодкой и поморщился. Осмотревшись, он пошел вслед за ускользающими в тусклом свете факелов фигурами Рэндальфа и Друэллы. После праздничного ужина слизеринцы уснули как убитые. Исключением оказался Том. Его снова настигла бессонница. В спальне было прохладно, от сквозняков не спасала даже пижама. Немного подумав, Том оделся и вышел из спальни, а потом и из гостиной. «Ты как ты мог сделать это, Том?» – ужасался в голове детский голос. «Он это заслужил», – фыркнул Том, вспоминая ужас в глазах Патрика. «Если тебя поймают», – пробормотал тонкий голос. «Стало быть, ты просто боишься Азкабана», – усмехнулся противный голос. «Я считал тебя смелее, Волдеморт». «Как же я устал», — вздохнул Том. «Заткнитесь вы оба». Подойдя к двери, Том потянул на себя ручку и почувствовал резкий запах книжной пыли. Мисс Слаймон почему-то не успела прибрать помещение за лето. Стараясь изо всех сил не чихнуть, мальчик открыл вход в запретную секцию. «Салвия Гексиа», — прошептал он заклинание защиты, остановившись у стеллажа с буквой «Ф». «Салвия Гексиа», — повторил он, закрыв проход с другой стороны. «Протецтиа магнитиум ест». Том обвел палочкой защитное поле, делая его сплошным. В серой кожаной обложке стояла книга об основателях Хогвартса. Том сразу открыл раздел о Салазаре Слизерине и внимательно прочитал следующее. Согласно легенде, тайная комната была построена Салазаром Слизерином в подземелье без ведома остальных основателей Хогвартса. Многие столетия существования комнаты считается мифом. О комнате якобы знали потомки Слизерина и те, кому они решали рассказать о ней. Том перевернул страницу. Сердце сильно стучало, но сейчас ему было важнее всего раскрыть тайну. По слухам, тайную комнату открывали в 1742 году, когда в Хогвартсе учился потомок Салазара Слизерина, Корвинус Гонт. Доказать факт открытия тайной комнаты, однако, не удалось. Сам Слизерин незадолго до смерти говорил, что ее сумеет открыть его истинный наследник, который явится в Хогвартс примерно через 1000 лет после него самого. Салазар Слизерин также утверждал, что этот наследник будет почти во всем напоминать его самого, включая манеру держать перо и палочку и форму патронуса. Полки поплыли перед глазами. Сходилось все. Он пришел в Хогвартс через много веков после Слизерина, он умел говорить со змеями, он был левшой и, наконец, выпускал патронус в форме змей. Быстро поставив книгу на место, Том почувствовал себя счастливым. Теперь он точно знал, что тайная комната существует. Примечание. В главе использованы фрагменты речи Йозефа Геббельса 10 мая 1933 года. Информация об открытии тайной комнаты Корвинусом Гонтом взята с сайта Поттермари. Глава 21. Гнилая кровь. Следующим утром Том вышел на завтрак поздно. Он уснул только в половине пятого и сейчас, несмотря на ледяной душ, чувствовал себя разбитым. Оливия Хорнби уже болтала с подругами и нетерпеливо крутила изумрудный листок расписания. Том поспешил сесть за стол, стараясь не попадаться на глаза профессору Дамблдору. Утро выдалось необычайно солнечным, и волшебный потолок был залит лазурным светом. «Ваше расписание, мистер Риддл», — весело улыбнулся профессор Слакхорн. «Учитывая, сколько у вас предметов, остается только пожелать удачи». «Спасибо, сэр», — слабо улыбнулся Том и посмотрел в расписание. У третьекурсников начинались новые предметы. Прорицание и уход за магическими существами. Том, кроме того, выбрал арифмантику, древние руны и продолжение факультатива по египетскому языку. Риддл был спокоен за арифмантику и древние руны, но вот прорицания вызывали у него страх. Слизеринец знал, что эта наука позволяла заглядывать в будущее, но, возможно, она позволяла видеть также прошлое. «Ализзи конец», — хмыкнула вошедшая Эмилия Гринграсс. После гибели кузины она немного подтянулась, хотя ее речь по-прежнему звучала язвительно. «Умерла?» – переспросил Том. Он сразу понял, что речь идет об Элизабет Барнс, игравшей в рождественском спектакле Амату. «Хуже. Поцелуй Дементора. От этого нет лекарства», – вздохнула Друэлла. «Потеря души хуже смерти». Том посмотрел на учителей и поморщился, заметив профессора Бири. Перед глазами поплыли картины фонтана на горе и горящей рождественской сосны. В конце сказки Амата, искупавшись в фонтане, получила любовь сэра невезучего, а в жизни все оказалось наоборот. Амата сыграла в могилу, зато Аша получила все. Том, не говоря ни слова, встал и под удивленные взгляды приятелей пошел к учительскому столу. Мистер Риддл, директор Дипит, отложил холодный завтрак и располагающе кивнул. После истории с дементорами он выделял тома. «Сэр, я хотел, в общем, мои друзья и я хотели спросить, нельзя ли организовать дуэльный клуб?» С минуту Дипит внимательно смотрел на Тома, барабаня по столу морщинистыми пальцами. Затем его лицо начало светлеть. «Что же, мистер Риддл, это хорошая идея, не правда ли, Альбус?» «Думаю, да», — хмуро кивнул Дамблдор. «У нас когда-то был такой клуб», — улыбнулся Дипит, видимо, от того, что вспомнил молодость. «Хорошо, я подумаю, мистер Риддл», — кивнул директор. «Спасибо, сэр», — Том пошел к выходу, чувствуя на себе пристальный взгляд Дамблдора. В коридоре парень остановился у колонны. Он до сих пор не понимал, почему взгляд профессора трансфигурации вызывает у него страх. «Посмотри на себя, Волдемарт», — хмыкнул язвительный голос. «Лучше не позволяй увидеть это Нортону и Эмилии, а то они умрут от смеха. Если узнают, что ты сотворил», — прошептал в голове тонкий голос. «Конечно, узнают, если ты будешь вести себя как испуганный мальчишка», заметил первый. Риддл посмотрел на дверь большого зала и, удостоверившись, что никто из преподавателей за ним не наблюдает, побежал по коридору. Первым уроком была защита от темных искусств. Том, как обычно, занял место рядом с Рэндальфом и Друэллой. Стараясь не шуметь, он достал книги, пергамент и перья. Галатея Мэрифорд была все такой же плотной женщиной, хотя тому показалось, что за лето ее лицо осунулось, а руки слегка опухли. Поправив фиолетовую мантию, она подошла к старому гардеробу для мантий. Внутри что-то завозилось, и шкаф пошатнулся. «Не беспокойтесь, это Богарт», — сказала профессор Мэрифорд. «Привидение, которое меняет вид, превращаясь в то, чего мы больше всего боимся». Том прикусил губу. Он с тревогой думал, что призрак может обернуться телом Патрика или, хуже того, змееподобным лицом из его снов. Слизеринцы, выслушав объяснение профессора Мэрифорд, повскакивали с мест и построились в длинную шеренгу. Том не спеша встал перед Эмилией. «Итак, профессор Мэрифорд направила палочку на шкаф, попробуем посмотреть в глаза страху». «Мисс Сразье», — спокойно сказала она. Ручка шкафа дернулась, Открылась и рядом с ним неожиданно оказалась хвосторожка. Качнув головой, дракон недовольно зашипел и выбросил волну огня. Друэлла, как завороженная, смотрела на это зрелище. «Редициулоус!» — воскликнула Друэлла. Хвосторожка зашипела и превратилась в клоуна. Гул нарастал. Всем хотелось оказаться на месте Друэллы. «Мистер Блэк!» Альфред бесстрастно посмотрел на шкаф. Тому показалось, что возле шкафа мелькнула тень, которая тотчас превратилась в призрачную фигуру в плаще. Из-под черного плаща высунулась рука, а из-под капюшона вырвалось тяжелое дыхание. «Риридицулоус», — неуверенно произнес Альфред. Его заклинание, однако, оказалось достаточно для превращения дементора в домашнего эльфа, запускающего в воздух блюдо с тортом. «Хорошо», — улыбнулась профессор Мэрифот. Альфред выдавил улыбку, но его лицо напоминало гипсовую маску. «Мистер Риддл, я боюсь», — прошептал Том, но мысль оборвалась на полуслове. Рядом со шкафом возник черный столик, на котором стоял полированный гроб. Ящик был украшен рюшами и гирляндами, точно такими, какие были на гробе Лесли. На маленькой подушке покоилось его, Тома, восковое лицо с заострившимся носом. «Редициулоус!» — воскликнул из всех сил Риддл. Гроб продолжал стоять, как ни в чем не бывало. Сзади послышался смешок, должно быть, он принадлежал Нортону. Том понял, что забыл вспомнить что-то смешное. «Редициулоус!» — отчаянно повторил Том, представив, как Мальсибер пляшет в громадной шляпе. Гроб исчез, и на его месте возникла фигура Нортона, который, как маньяк, танцевал джигу в ирландском костюме. «Чтобы ты провалился, грязнокровка!» — закричал Мальсибер, но его слова утонули в дружном хохоте слизеринцев. «Минус 10 баллов, мистер Мальсибер», — холодно сказала профессор Мэрифот. «А вы, мистер Риддл, были на высоте», — улыбнулась она. «Не каждый смог бы справиться с таким сложным Бобгартом». Риддл отошел в сторону, с трудом переводя дух. Эмилия Гринграсс с ужасом смотрела на призрачное тело белокурой женщины, должно быть матери, но Том не слышал ее криков. Перед глазами все еще стоял гроб с его восковым лицом. Том с омерзением представил, что однажды он будет лежать в таком ящике. «Ты слышал, что сказала Друэлла?» — поинтересовался внутренний голос. «Жизнь без души хуже смерти», — закончил за себя Том и осмотрелся. Профессор Мэрифот помогала Арминте, которая под издевательство Лестринджа не могла справиться с огневицей. «Жизнь без души» — это казалось невероятным и чем-то ужасным. Впрочем, гораздо ужаснее было лежать в тесном ящике. Том задумчиво посмотрел на бегающего по парте солнечного зайчика. «Наверное, жизнь без души была все же лучше небытия». Урок арифмантики, проходивший в Западной башне, сразу стал одним из любимых предметов Тома. Учеников, выбравших арифмантику, было немного, и Том сел один за парту у двери. Пожилой профессор Кардилу Вектор с выступающим подбородком объяснял настолько подробно, что исписал мелом всю аспидную доску. Том старательно фиксировал формулы, напоминавшие смесь магловских алгебры и физики. Перед началом урока прорицаний Том находился в приподнятом настроении. Урок проходил в красивой комнате с широкими креслами, расставленными вокруг круглых столиков. На стенах были развешаны гороскопы и карта звездного неба. Соседями Тома оказались хаффлпаффцы Нэтан Фрог, белобрысый мальчик с длинным носом, и Лайза Карви, худенькая девочка с длинными черными волосами. Едва прозвенел звонок, как в класс вошел пухлый мужчина в синей мантии с большой залысиной. «Сидите, сидите», — улыбнулся он, увидев встающих с кресел. «Я профессор Али Лориджани, буду вести у вас искусство предсказывать будущее. Пусть вас не смущает мое персидское имя, именно у нас, в Персии, искусство прорицаний было поднято на небывалую высоту». «Почему именно в Персии, сэр?» — поинтересовался Том. «Видите ли, мистер Риддл, прорицание — искусство, передающееся, как правило, по наследству на протяжении многих поколений». Тому показалось, что при последних словах профессор внимательно посмотрел на его левую руку. «Это сложно, сэр?» – переспросила Друэлла. «Проще, чем кажется, мисс Сразье», – вздохнул профессор. «Ведь человек всегда знает будущее, только боится признаться себе в этом». До конца урока они разбирали принципы гадания на чайных листьях. Том с интересом смотрел, как профессор правильно взбалтывает чашку, чтобы чинки сложились в особый узор. Он снова, как и при виде Дамблдора, не мог отделаться от ощущения, будто слова преподавателя были адресованы ему. Изучение древних рун обещало пройти не менее интересно, а может даже и более. Оно было связано с использованием латинских, греческих, китайских и египетских слов и фраз в качестве заклинаний. Этот курс включал в себя изучение древних символов друидов и то, как можно их использовать в волшебных целях. Из слизеринцев древние руны выбрали только Том, Друэлла и Эмилия, причем последний преподаватель приходилась родственницей. Зато на руны по традиции записались почти все рейвенклавки, и Том с удовольствием сел вместе с Мирандой. Сентябрьское солнце освещало зеленую траву тускловатым светом, который пробивался сквозь предосеннюю дымку. «Добро пожаловать на урок древних рун!» Из-за преподавательского стола их приветствовала молодая женщина, светлые волосы которой были собраны в высокую прическу. «Меня зовут Аманда Быддок, хотя вы можете звать меня просто мисс Быддок», мягко улыбнулась она. Синие глаза преподавателя, обрамленные большими ресницами, смотрели проницательно, но спокойно. Том удивился ее неестественно бледной, без единой веснушки, кожи. Он никогда прежде не видел таких бледных людей. «Искусство древних рун», продолжала профессор Быддок, «позволит не просто составлять свои заклинания, но также понимать особенности настроения, полноту чувств и даже оттенки настроения других». «Каким образом?» – спросила Джулия Кэмпбелл и тут же смутилась. «Все в порядке», – улыбнулась профессор Быддок. «Дело в том, мисс Кэмпбелл, что выбор рун не совсем произволен. Предпочитая тот или иной символ, человек, сам того не желая, выражает определенные качества души. А можно ли по ним узнать прошлое?» – спросил, прищурившись, Том. «Иногда», – профессор Быддок внимательно осмотрела ученика. «Вы левша, мистер Ридл?» «Ну да», – смутился Том. «Что же, левши невероятно могущественны и честолюбивы», – вздохнула женщина. «Будет интересно посмотреть, какие руны выберете вы». «Хорошо», – Том неуверенно вышел к столу и взял несколько черных камушков. Каждый из них профессор Быддок сразу подняла в воздух. Названия ни о чем ему не говорили, и Том, отдавшись интересной игре, вынимал их наугад. «Человек, ест, смерть», с интересом заметила профессор Быддок. «Первый раз вижу такое странное заклинание. Вы подбирали специально, мистер Ридл?» «Нет, мисс Быддок», замялся мальчик. «Я не знал их значения». «Я тебе верю», кивнула женщина. «Даже не знаю, как будет звучать это заклинание. Что-то вроде Мордрис, или Морс, Морс Мордре. Попробуйте, Морс Мордре», пролепетал смущенный Том, взмахнув палочкой. Огромный зеленый череп вырвался из его волшебной палочки и поплыл к потолку. Ядовито-зеленая змея извивалась из его рта, подобно громадному языку. Ученики и профессор глазели на него, а Том смущенно моргал. Джулия и Эмилия вскочили с места. Миранда испуганно смотрела из-под очков. «Поразительно», — выдохнула профессор Быддок. «Вам нравится змей, мистер Ридл?» «Это мой патронус», — заметил Том. «В самом деле, получается, в душе», — натянуто улыбнулась преподаватель, «вы хотите съесть смерть и закусить кровью», — рассмеялась Эмилия. «То-то ты бледный, как вампир, Томми», — слизеринцы и рейвенклавцы грохнули от смеха. «Тогда тебе придется станцевать со мной чардаш, Гринграсс», — хмыкнул Том. Слизеринка легко отбросила белокурые волосы и послала ему насмешливую улыбку. «Не думаю, чтобы Эмили была против», — рассмеялась Джулия Кэмпбелл. Класс снова прыснул, и профессор Быддок улыбнулась со всеми. Раскрасневшаяся Эмилия с ненавистью посмотрела на рейвенклавку. Том вернулся за парту и увидел свой знак на рисунке Миранды. «Надо будет сделать его чем-то вроде своей подписи», — подумал он, рассеянно глядя, как за окном первоклассники выбегали на солнечную лужайку. «Что ты наделал, Том?» Он стоял в маленькой комнате с громадным зеркалом в позолоченной оправе. В зеркальной глади мелькнуло его изображение. Том ожидал увидеть змееподобное лицо, но вместо него увидел самого себя 6 или 7 лет. «Посмотри туда», — вздохнул ребенок, указав на противоположный угол. «Я», — Том вздрогнул. В углу лежало что-то, укрытое брезентом. Присмотревшись, Том понял, что из-под покрывала торчат ноги в грубых мужских ботинках. «Ты убил его, Том», — горько вздохнул ребенок. «Ты убил человека, разве?» Том поразился своему холодному голосу. «Можно ли считать Патрика человеком в нашем понимании?» «Ты прав», — изображение ребенка исчезло, и в зеркале появилось змееподобное лицо. «Он не был человеком, как мы. В конце концов, ты знаешь, что люди делятся на высших и низших, на скот и...» «Снова ты?» прошептал Том со смесью ненависти и отвращения. «Разумеется», — расхохоталось чудовище. Его белое лицо было, словно гипсовая маска. «Я теперь буду всегда, малыш», — глумливо повторило лицо. «Ведь ты выбрал меня». «Нет», — прошептал Том, отступая от зеркала. Зеленая вспышка заслонила стекло, и он почувствовал острую боль в груди. Том вскочил, чувствуя боль в области сердца. Достав палочку, он сходу наколдовал небольшой синий шар. Начиналось воскресенье, но парень понимал, что вряд ли сможет заснуть. Было около 7 часов. Том оделся и поплелся вниз по лестнице. Хотя в замке было тепло, он ощущал странный холод. В гостиной не было никого, кроме Арминты и Эмилии, которые разговаривали вполголоса. Том прошел мимо них незаметно и выскользнул в коридор. За завтраком было оживленно. Ученики обсуждали газетные новости, строя догадки, куда их эвакуируют, в Канаду или Новую Зеландию, если все же вторгнется Гриндевальд. Вчера Люфтваффе начали мощное наступление, и Том, листая свежий номер пророка, рассеянно смотрел на руины домов и осиротелые цоколи от оград скверов. В некоторых городах решетки срезали ради цветных металлов. «Попрошу внимания», — улыбнулся профессор Слакхорн. «После завтрака третьекурсники могут идти со мной в Хагсмит. Это ваша привилегия, и я надеюсь, вы интересно проведете выходной». Том поплелся за остальными, разглядывая, как профессор Дамблдор строит своих шумных учеников. Прозвонил колокольчик, и все, наконец, вышли из школы. Идти до Хагсмида было недалеко, и когда они добрались туда, взору открылся небольшой городок. Дома с красной черепицей казались сказочными на фоне пожелтевшей листвы. Почти все фронтоны были украшены венками из красных и желтых кленовых листьев. Небо было пронзительно синим, и холодный воздух превращал дыхание в пар. «Зайдем в Три метлы», — предложила Друэлла. «Лучше в Кабанью голову», — важно ответил Рэндальф. Отец много рассказывал о ней. Том не спорил, так как не знал ни того, ни другого. Мысленно он был сейчас в запретной секции, вспоминая громадные стеллажи из темных фолиантов. Если он в самом деле хотел победить Гриндевальда, ему предстояло прочитать как минимум все книги по черной магии. Дул пронизывающий ветер, и у него закоченели руки. Приятели пошли мимо домиков, пока не заглянули в темный паб. На задней стороне стены висели кабаньи головы. За стойкой расположилась компания весельчаков. Высокий человек с пронзительными голубыми глазами и окладистой бородой разливал сливочное пиво. «Он похож на Дамблдора», — фыркнул Том. «Ну еще бы», — кивнула Арминта. «Это же Аберфорд Дамблдор, его родной брат». «Говорят», — понизила она голос, — «они с Эльбусом не любят друг друга». «Гляди-ка, Эндрю Фосс, советник министра», — удивился Лестриндж. «Папин начальник, что это он забыл, интересно, в нашей глухомане, обсуждает меры по усилению защиты», назидательно заметила Друэлла. Она подозвала официанта, но Риддл не особенно прислушивался к ее словам. Разговор за стойкой бара казался ему интереснее. «Слышали, что случилось в Литлхэмптоне?» — заметил Эндрю Фосс, поправив очки на раскрасневшемся лице. «Баш разбомбили и его», — удивилась пожилая волшебница. Ее морщинистые пальцы нервно теребили бокал огневиски. «К счастью, нет», — рассмеялся Фосс. Но Морфин Гонд бросил гнойным заклинанием в маглов. Министерство опять наложило на него штраф. «Гнусная семейка», — пробасила Берфорд, — «кичатся чистой кровью так, что всех прочих, даже Малфоев, за грязно кровок держат. Поди же ты», — соединили в себе кровь Слизерина и Певереллов. А сами, Аберфорд стукнул кулаком по столу, живут в воне и нищете, да еще, говорят, чучело змеи прибили на двери своей хибары. «Ага», — подтвердила молодящаяся ведьма лет 40, старый Марвел износился так, что детишки его, Морфин с Миропой босиком все детство ходили, а Марвела все твердил о своей родовитости да на маглов кидался. «Имена-то у них, дай боже», — хмыкнул Фосс. «Марвела, Морфин, Миропа. Среди волшебников с позапрошлого века таких не водится. Вот уж поистине, гнилая кровь», — вздохнула ведьма с накрашенными губами. Посетители закивали. Разговор перешел на обсуждение родственных браков гонтов. Том рассеянно смотрел на кабаньи головы. Страшное подозрение сверлило его ум, и он, как завороженный, слушал веселый голос Фосса. «Том, ты как будто оцепенел. Я, ах, ну да», — Том быстро снял с плеча нежную руку Берка и, не говоря ни слова, выбежал из паба. Несколько четверокурсников гриффиндорцев с гиканьем кидались разноцветными листьями, обсыпая друг друга. Мысли путались, и он, тяжело дыша, пошел наугад по игрушечному поселку, кутаясь в черный плащ. Примечание. Том намекает на известный эпизод из романа «П. Стокера вампир», где граф Дракула танцует на балу Чардаш с Вильгельминой Мюррей. Глава 22. Дуэльный клуб. «Мистер Риддл», — Том обернулся, услышав взволнованный и в то же время знакомый голос. Стоявшая чуть вдалеке Вальбурга Блэк помахала ему, И мальчик растерянно улыбнулся. Затем также растерянно посмотрел на стоящего перед ним пухлого человека в бордовой мантии. Это, несомненно, был его декан, профессор Слакхорн. «Ах да, сэр». Том понимал, что его голос звучит неубедительно и пытался совладать с собой, но ничего не выходило. «Я возвращался в замок, а я как раз направляюсь в Три метлы. У меня, Том, особая история отношений с этим заведением. Я знал его еще в те времена, когда оно называлось «Один веник», — рассмеялся Зельевар, радуясь своей шутке. «Профессор», — задумчиво сказал Том, глядя, как разлетается на ветру кучка сухих желтых листьев. «Вам не доводилось слышать о гонтах?» «О гонтах?» Слакхорн посмотрел на ученика с недоумением. «С каких пор вы интересуетесь этим родом, Том?» «Видите ли, мальчик, наконец, взял себя в руки, и только синеватый отблеск глаз говорил о его сильном волнении. Я был в пабе и услышал, что гонты – это ужасные волшебники. Даже не люди, а какие-то загадочные существа». Том намеренно сгустил краски, надеясь спровоцировать Зельевара на подробный рассказ. «Загадочные существа», — рассмеялся Слакхорн. «Подозреваю, что вы, Том, побывали в кабаньей голове». «Именно там, сэр», — согласился его ученик. «Ну, а ее хозяин Аберфорд, кстати, брат профессора Дамблдора», — при этих словах Слакхорн бросил на Тома внимательный взгляд, человек излишне впечатлительный. «А поскольку за последние лет 30 я не помню, когда бы в пророке написали что-то хорошее о гонтах, так это правда, сэр?» — напрямую спросил мальчик. «И да, и нет, Том». Они остановились у небольшого паба, напротив группы весело смеющихся старшекурсников. Гонты испокон веков считали себя самым, профессор предупредительно поднял пухлую руку, поймите, самым чистокровным родом, куда более чистокровным, чем Блэки или Листрингджи, не говоря о каких-то там Малфоях, Мальсиберах или Паркинсонах. «Но они ведь бедны», — удивился Том. «О, в прошлом гонты были невероятно богаты», — рассмеялся Слакхорн. «Еще два века назад Корвинус Гонт устраивал во дворце приемы для всех слизеринцев. А затем, Том не мог скрыть нарастающий интерес. Гонты слишком боялись испортить свою драгоценную кровь и женились только на кузинах. Когда-нибудь, возможно, мы поговорим подробнее. Ну, а пока я вынужден откланяться. Хорошего дня, Том», — кивнул Слакхорн. Риддл пошел прочь, равнодушно слушая хруст сухих листьев. Перед глазами стоял хмурый мартовский день, когда он спросил у миссис Коул, как звали его родителей. «Твоя мать умерла, назвав тебя Томом в честь отца и Марвела в честь деда, и не задавай глупых вопросов», — ответила она. Миссис Сполдинг странно посмотрела на него, узнав, что его зовут Том Марвела Риддл. Потом мистер Оливандер, услышав имя Марвела, также рассматривал его с удивлением. И вот этот таинственный Марвела предстал в виде одного из гонтов, который, как и положено, жил за два поколения до него. Школьные коридоры, освещенные осенним солнцем, казались пустыми. Только у окна стояли несколько рейвенкловок. Первогодка Натали Адамс взахлеб рассказывала, как Хагрид всхлипнул, когда профессор Дамблдор превратил крысу в вазу. Том прошел через библиотечный зал и подошел к стеллажу. «Гонты, гонты», — бормотал Том, листая пергаментные страницы справочника чистой крови. Год назад он чуть не заплакал, не найдя фамилию Риддл. Теперь все было интереснее. Том открыл страницу с витиеватой литерой «Г» и углубился в статью. «Гонты, род чистокровных волшебников. Прямые потомки Салазара Слизерина и Кадма Пивирелла, среднего брата из рода Пивиреллов. Представители этой семьи славились неуравновешенностью и бессмысленной жестокостью из-за большого количества родственных браков. Проживают в окрестностях Литтлхэндлтона. Сильно обеднели. Предшествующий глава рода Марвела Гонт скончался в 1926 году. Нынешний глава рода Марфин Гонт проживает в одиночестве. Том посмотрел в запыленное окно. Ничего. Может, он в самом деле был связан с гонтами, а, может, и нет. По двору шла группа из двух четверокурсников гриффиндорцев и Дженни Сполдинг. Несмотря на пронизывающий ветер, девочка надела замшевый жакет и короткую юбку. Том задумался о том, была ли в юности мать Дженни, известный Аврор, такой же отчаянной кокеткой. Закрыв книгу, он под недовольный взгляд мисс Лайман вышел из библиотеки. Когда Том добрался до малой галереи, в углу коридора он заметил Нортона Мальсибера, прислонившегося к стене. Слева от него стоял Энтони Крэп. «Грязнокровка, где твоя кривоногая подруга, Томми?» Серые глаза Нортона злобно блеснули. Крэп расхохотался. Почувствовав прилив ярости, Том выхватил палочку, и вспышка заклинания озарила коридор. Крэп согнулся от боли и, скуля, пополз к большому залу. «Противо!» — воскликнул Нортон. Белый щит выплыл из его палочки. «Экспульса!» — мгновенно среагировал Том. Черная молния рассекла щит Мальсибера. Риддл ловко поймал палочку Нортона и нацелил ее на противника. «Слугу Усьерудста!» — выкрикнул Том. Столб красных искр вылетел из палочки и ударил Нортона в живот, так что он согнулся пополам, зажимая руками рот. Мальчик отрыгивал слизняков, которые сползали вниз по его одежде. «Никогда, слышишь, никогда, Мальси, в моих жилах течет кровь куда более чистая, чем твоя. Это ты грязнокровка в сравнении со мной», — воскликнул Том в каком-то неведомом исступлении. «Сдох грязно», — захрипел Нортон. Отрыгиваемые слизни мешали ему закончить фразу. Том с удовлетворением взглянул на поверженного врага, а затем перевел взгляд на грубые камни стены. «Ты хоть представляешь, кому осмелился бросить вызов, Мальси?» — мягко спросил Том. «Самому лорду Вальдеморту, величайшему из нынешних волшебников», — прошипел он. «Только посмей еще раз оскорбить меня или моих друзей». В тот же миг Том почувствовал головную боль. Холодный голос предлагал наложить на Нортона пыточное проклятие, и мальчик едва сдержал порыв. Чтобы унять снедавшую его ярость, он пнул Мальсибера в плечо. Нортон застонал, но Риддл не взглянул на него. По коридору бежала профессор Мэрифот вместе с Крэббом. Бросив палочку Мальсибера, Том прошептал заклинание защиты. «Объяснитесь, мистер Риддл». Профессор Мэрифот кипела от негодования. «Профессор, я ничего не делал», — Том старался говорить как можно спокойнее. «Мальсибер выпустил в меня слизней, а я отразил их. Вот, полюбуйтесь», — протянул он палочку Нортона. «Приоринсантатим». «Омерзительно, мистер Мальсибер», — сурово произнесла профессор Мэрифот, глядя, как из палочки Нортона полезли слизни. «Минус 30 баллов со Слизерина. Наказание вам назначит профессор Слакхорн». «Грязно», — попытался что-то сказать Нортон. «И еще минус 10 баллов, мистер Мальсибер, за мерзкое слово», — строго сказала профессор Мэрифот. «Извините, Том, что подумала на вас». «Все в порядке, мэм», — кивнул Том, удовлетворенно посмотрев, как преподаватель защиты от темных искусств увела его врага в больничное крыло. Он стряхнул с мантии пыль и пошел по каменной лестнице. Через несколько минут Том с невозмутимым видом сказал пароль. Стена отъехала в сторону, открыв путь в освещенную холодным светом гостиную. Осень 40-го года выдалась сухой и холодной. Солнце, казавшееся по-летнему ярким, обнимало лучами тронутые золотом деревья, но не грело. 17 сентября выпал иней, и ученики перед завтраком выбежали во двор посмотреть на такое чудо. Девочки собирали разноцветные листья и связывали их в букеты, которые потом долго украшали гостиные. Война теперь ощущалась сильнее. Факелы в коридорах горели реже и тусклее. Половину школьных сов отдали министерству, и для отправки писем нужно было отстоять очередь. Во дворе жгли сушняк и листья, отчего одежда казалась пропитанной едким запахом дыма. Привычный чай заменили кисловатым отваром шиповника, а продукты приобрели неприятный привкус резины. Самыми отвратительными были суррогатные сардельки и сыр. После них ученики частенько попадали в больничное крыло. Вторжение Гриндевальда ждали со дня на день. Люфтваффе ежедневно бомбили какой-то крупный город, Бристоль, Шеффилд, Ливерпуль, не говоря уже о Лондоне. Ходили слухи, будто немцы высадятся то ли 24 сентября, то ли 1, то ли 8 октября. В эти дни ученики ловили газеты на лету. Все с нетерпением и страхом ждали 12 ноября, дня, когда советский нарком иностранных дел Вячеслав Молотов должен был посетить Берлин. В коридорах, большом зале и даже на движущихся лестницах постоянно звучали четыре слова: Россия, Румыния, Болгария, проливы. Ночами Том по-прежнему часто навещал запретную секцию и просил у профессора Мэрифот дополнительные книги по защите от темных сил. Читать их в сочетании с книгами по черной магии было очень интересно. Том обратил внимание на то, что книги по защите были в основном посвящены злобным волшебным тварям и тому, как от них обороняться, в то время как в книгах о темных искусствах больше внимания уделялось заклинаниям, проклятиям и зельям. Чувство неловкости от занятий черной магией постепенно улетучивалось, и Том с удовольствием изучал новый предмет. Утром в Хэллоуин Риддл, как обычно, внимательно изучал за завтраком статью, на этот раз о поглощении рейхом Румынии и Венгрии. Рэндальф и Друэлла спорили о том, кто станет командовать вермахтом, если начнется высадка: Гальдер, фон Бок или Браухич. Потолок затягивался пеленой снеговых облаков. Неожиданно директор Диппит поднялся из-за стола. «Попрошу внимания», его вилка стукнула по кубку. «Не так давно я узнал, что среди студентов гуляет идея создать дуэльный клуб». Том вздрогнул, только сейчас заметив за столом невысокого темноволосого человека с большими черными усами. «Я подумал, что идея будет полезной, не так ли, Альбус?» заметил он, взглянув на профессора Дамблдора. «Разумеется», — нахмурился Дамблдор. «Для борьбы с темными силами вам важно освоить азы защитных заклинаний». Тому показалось, что эта затея не нравится профессору трансфигурации, но чем именно, понять не мог. «И потому», — улыбнулся Диппит, — «мы решили дать вам нового преподавателя, профессор Филиус Флитвик, победитель многочисленных турниров». Малыш, казавшийся пигмеем, раскланялся. «Он же самый настоящий карлик», – прошептала с восхищением Арминта. «Тебе нравятся карлики, Берг?» – поддел ее Лестриндж. Девочка с неприязнью посмотрела на него, но Рэндальф, рассмеявшись, показал ей язык. «В ближайшие воскресенье начнутся уроки», – важно заметил директор Диппит. «Дуэль, Томми?» спросил Игнатус Пруэтт, когда Риддл подошел к вывешенному при входе в зал некрологу. На мраморной доске значилось порядка 40 фамилий, среди которых были особо выгравированы имена Авроров. «Да что ты!» — Том смерил Гриффиндорца ненавидящим взглядом. «Не советую полагаться на мою доброту, иначе последствия могут быть плачевными. Берегись, грязнокровка!» — воскликнул Игнатус. Несколько стоящих рядом учеников львиного факультета рассмеялись. «Я, пожалуй, приму твой вызов», — холодно заметил Том. Глядя на веселье Пруэтта, он с трудом удерживал себя от применения пыточного проклятия. «Боишься дуэли, Томми?» — улыбнулась Эмилия Гринграсс, кокетливо поправляя мантию болотного цвета. «Мне кажется, что ты проиграешь». Поймав взгляд Тома, слизеринка многозначительно посмотрела на него. Том знал, что ее мать была вилой, и девочка, похоже, мечтала испытать на нем свои чары. Но глядя в блестящие сине-зеленые глаза Эмилии, Том отметил, что не чувствует ничего. Она, должно быть, не была настолько вилой, или чары вил не действовали на него. «Даже не рассчитывай, Гринни», — улыбнулся он и, поймав ее рассерженный взгляд, отправился в Северную башню. Следующие 3 дня Хагвартс жил в особом возбуждении. Ученики лихорадочно штудировали самоучители дуэльного искусства. Рэндальф Лестриндж получил вызов от Малькома Вейна. Нортон Мальсибер принял красиво оформленный вызов от Аластера Вуда. Эмилия Гринграсс пообещала разрешить победителю выпить вишневый сок из своей туфельки, что вызвало восхищенные вздохи мальчиков. В воскресенье Том просидел в библиотеке. В последние недели ему пришло в голову изучить номера пророков, посвященные временам его рождения. Осенний день клонился к закату, и Том для верности зажег толстые белые свечи. Лениво просматривая очередную газету, он уже готовился к выходу в клуб, как вдруг его внимание привлекла заметка. Марвела Гонт выходит на свободу. Вчера, 20 марта 1926 года, М.Р. Марвела Гонт вышел на свободу после полугодового пребывания в Азкабане. Причиной заключения стало произошедшее полгода назад нападение Марвела и его сына Морфина Гонтов на отряд мракоборцев во главе с начальником департамента магического правопорядка М.Ром Робертом Агдином. Дом Гонтов находился все это время на попечении Мирапы Гонт, дочери Марвела и сестры Морфина Гонта. Однако Мирапа Гонт еще в октябре пропала в неизвестном направлении. Джудит Пейл, собственный корреспондент. Ниже была фотография коренастого человека, морщинистое лицо которого напоминало морду старой обезьяны. Том задумался. Его звали Марвела, в честь деда. Неужели в честь этой обезьяноподобной твари? Он был змееустом и левшой, как сам Слизерин. И была некая девушка из рода Гонтов, которая исчезла. Если эта Мирапа была его матерью, то кто был его отцом? «Идешь сражаться?» — хмыкнул в голове надменный голос, когда Том вышел из библиотеки. «Ты не дуэлянт, Том. Ты убийца?» — пискнул ему в ответ детский голос. «Патрик был тварью, которая заслужила это», — приказал сам себе Том. Но чем чаще он это повторял, тем яснее возникал образ пустых мертвых глаз Верзилы. Ровно в 7 Том вошел в большой зал. Обеденные столы были убраны, под бархатно-черным потолком горели свечи, вдоль одной стены были возведены золотые подмостки. В центре помоста была натянута синяя дорожка с белыми кругами. Собралась чуть ли не вся школа, ученики держали в руках волшебные палочки, а их лица казались взволнованными. Том улыбнулся, увидев подошедшую Миранду. Девочка осталась верной себе, надев обтягивающее ярко-красное платье чуть ниже колен. «Привет, Волдемарт», — улыбнулась она. Том вздрогнул. Хотя Миранда была единственным человеком в школе, кто знал его псевдоним, он не любил, когда другие произносили его второе имя. «Ты какая-то грустная», — заметил Том, глядя в серо-голубые глаза Миранды. «Ерунда», — рассмеялась девочка. «Просто я разбила маленькое зеркальце, когда пудрила нос». Том, однако, сразу уловил в ее смехе фальшивые нотки. «Тебя волнует такой пустяк?» — хмыкнул он. «Достаточно применить репаро. Том, я помню заклинание. Просто есть поверье, что если зеркало разбилось, кто-то умрет», — сбивчиво закончила Миранда, поправив край платья. Том вздрогнул. Недоброе предчувствие зашевелилось у него на сердце. Ночью ему приснился жуткий сон, в котором змееподобное лицо увлекало его в зеркало. Полная тишина. Профессор Флитвик взошел на помост и выпустил фонтан желтых искр. Толпа притихла. В течение 10 минут он объяснил студентам, как действуют разоружающие, блокирующие и парализующие заклинания. Том слушал его тонкий голос, удовлетворенно отмечая, что большинство из них он знал с первого курса. «Мне нужны добровольцы», — спокойно сказал профессор. «Так, мистер Пруэтт из Гриффиндора, и мистер». Том не мог сдержать негодование, глядя на усмехавшегося Игнатуса, и вышел на подмостки. «Спасибо, мистер Риддл», — заметил Флитвик. «Тогда начнем». Том и Игнатус пошли навстречу друг другу. «Теперь поклон», — воскликнул профессор. Игнатус поклонился с палочкой на изготовку и с поднятой головой. Том прищурился и даже не наклонил голову. Он знал, что по дуэльному этикету елизаветинских времен в поклоне отказывали только отъявленным подлецам. Пруэтт с ненавистью посмотрел на соперника. «На счет три», — прокричал Флитвик, — «вы должны обездвижить противника». «Один, два». Из палочки Игнатуса вырвался золотистый луч. Том прикрылся щитом, и заклинание ватных ног заставило Пруэтта упасть. Слизеринская половина расхохоталась, в то время как среди гриффиндорцев пошел недовольный гул. «Я же сказал, только обездвижить», — предупредил профессор Флитвик. Поднявшись с пола, Игнатус запустил в Тома проклятием ступефы, но слизеринец легко блокировал и его. «Пора было преподать урок Пруэтту». «Салвория», — произнес Том. Тотчас под общий хохот Игнатус стал совершенно лысым. Можно было наложить на него слизни, но у Тома в запасе было кое-что получше. «Саппора», — воскликнул он. Поток серых искр осыпал Игнатуса, и через мгновение парень уснул перед всей школой. Встревоженный профессор Флитвик помчался на подмостки. Том с торжествующей улыбкой стоял над спящим Игнатусом. Карлик подошел к ученику и дотронулся до него палочкой. Спустя мгновение Игнатус стоял перед профессором. «Ты!» — с ненавистью заорал Игнатус, повернувшись к противнику. Том смерил его взглядом, все еще улыбаясь. «Что это было? Сонные чары. Правила не запрещают это», — объявил довольный Флитвик. «Мистер Риддл, феноменальный успех. Слизерин получает 30 баллов и...» Том улыбнулся, потонув в море аплодисментов со стороны зеленой части зала. В течение следующего часа стороны сражались по парам. Том быстро победил Роберта Уина и Филиппа Дидгари, на которого с большим удовольствием наслал щекотку. Другие слизеринцы были менее успешны. Рэндальф Лестриндж был разоружен Майклом Вейном, Арминта Берг проиграла бой Джули Кэмпбеллу, а Эмилия Гринграсс и Дженни Сполдинг безуспешно осыпали друг друга вспышками. Было начало 11-го, когда Том, наконец, отвлекся от дуэли и осмотрелся. Возле одного из подмостков крутилась группа гриффиндорцев. Двое держали за руки всхлипывающего Нортона Мальсибера. Рядом стояла Эмилия Гринграсс. Перед ней на одном колене присел ладно сложенный Аластер Вуд. Слизеринка со вздохом протянула ему ногу, она явно ожидала победы Нортона. Довольный гриффиндорцец под аплодисменты друзей снял с нее черную лакированную туфельку. Кто-то из старшекурсников наколдовал скамейку, на которую присела Эмилия, вытянув маленькую белую ножку. «Сок!» — воскликнул Аластер, потрясая дорогой туфелькой Эмилии. Мальсибер продолжал истерить, но Вуд ехидно продемонстрировал ему свой приз. «Они установят ее туфлю как трофей в гостиной», — вздохнула Друэлла. Том хотел было пойти в сторону гриффиндорцев, как его взгляд упал на бегущего Флитвика. Том вытянул шею и с ужасом заметил, что недалеко от него лежало тело девочки в красном платье. Это, несомненно, была Миранда. Том со всех ног помчался к подруге. Оттолкнув любопытных гриффиндорцев, он стал отчаянно дергать ее за руку. Постепенно их окружили ученики, и Том с Мирандой словно лежали в центре громадного круга. «Миранда! Миранда, очнись!» – растерянно повторял Том. Но все было напрасно. Девочка хрипела, однако в сознание не приходила. Глава 23. Сказки Венского леса. Расступитесь. Расступитесь все. Профессор Саид Раджан пробивался через толпу к своей ученице. Следом за ним шла высокая мадам Эльвира, мистер Ридл. Профессор Раджан мягко положил руку на плечо Тома. «Нет», — пробормотал Том, сжимая руку Миранды. Все происходящее казалось ему настолько нереальным, что люди были словно окутаны дымкой. «Том, это глупо», — заметил декан Рейвенкла. «Иннервит», — произнес он. Двое второкурсников из Рейвенкла уложили Миранду на носилки. «Несомненно, Петрифицус Таталус», — пробормотала мадам Эльвира. «Просто удивительно, что такой эффект». Девочка между тем захрипела и подняла голову. Кровь хлынула струей изо рта. Миранда задыхалась и кашляла, истекая кровью. Потом совершенно обессиленная откинулась на подушку. «Дуизинг», — прохрипела Миранда. «Дуизинг», — воскликнула мадам Эльвира. «Доктор Карл Дуизинг». Миранда из последних сил кивнула головой. Кровь тонкой струйкой стекала по ее губам. «Мистер Ридл, идите, поможете, а вы несите», — кивнула мадам Эльвира Рейвенкловцам. Они пошли по слабо освещенному коридору. Том смотрел на тусклые блики факелов, с трудом понимая, куда они идут. Джулия и Фиона плелись за ним. «Переоденьте ее в пижаму», — приказала мадам Эльвира девочкам, когда они вошли в больничное крыло. «А вы, мистер Ридл, наколдуйте побольше льда». Том поспешил за ширму. Равнодушно повторяя заклинание, он заколдовал три ведра воды и затем разбил лед на мелкие кусочки. Его взгляд упал на тазик, набитый гипсопакетами. Пережив в детстве три перелома, Том знал наизусть, как магловские врачи накладывают гипс. «Смогу я», — начал было Том, когда мадам Эльвира вошла в кабинет, но не договорил. Через мгновение в горящих углях камина появилось очертание головы, и вскоре из него вышел высокий худой человек в очках. «Доброй ночи, доктор Дуизинг», — почтительно залопотала мадам Эльвира. «Позовите профессора Дамблдора». Дуизинг забавно оглушал согласные и глотал окончания слов. «Скорее». Том посмотрел ему вслед. Он никогда не видел живого немца. Лицо профессора показалось ему холодным и тонким, напоминающим бритву. Черные глаза смотрели из-под очков внимательно, словно ожидая опасности в любую минуту. «Профессор, я...» — пробормотал Том, увидев вбежавшего Дамблдора. «Том, покиньте больничное крыло», — сказал заместитель директора, внимательно посмотрев на слизеринца. Пройдя два коридора, Том присел возле статуи. Перед глазами стояло лицо Лесли, которое хрипело и кашляло кровью. Теперь также хрипела Миранда. Очертания коридора поплыли, и перед глазами возникла картинка, как они с Лесли, смеясь, кидаются мокрыми снежками. Его вывел из забытья стук башмаков и голоса. Первый принадлежал профессору Дамблдору. Второй, делавший ударение на каждом слове, доктору Дуизингу. «Когда вы брали в школу мисс Литтлтон, я просил принять меры предосторожности, мистер Дамблдор», — жестко сказал он. «Вы правы», — вздохнул Дамблдор. «Я предупреждал профессора Флитвика. К сожалению, там не были приняты меры предосторожности». «Профессор Дуизинг», — закричал Том. «Кто вы есть?» — поджал губы Дуизинг, но Дамблдор успокоил его движением руки. «Не волнуйтесь», — улыбнулся он. «Это мистер Ридл, лучший друг мисс Литтлтон. Что же, профессор, пока вы поговорите с Томом, я буду ждать вас на чашечку чая». «Благодарю, но я предпочитаю кофе», — сухо сказал Дуизинг. Тому казалось, что он зол на Дамблдора, хотя это его интересовало меньше всего. «Профессор, она жива?» — воскликнул он, посмотрев на морщинистые руки немца. «Мисс Литтлтон». Профессор Дуизинг смерил его взглядом. «В данный момент она в безопасности. А что с ней?» — спросил Том со смесью облегчения и страха. «Туберкулез?» — пожал плечами доктор. 3 года назад я сделал мисс Литтлтон искусственное вдувание, и болезнь прекратилась, однако Петрифицус Таталус уничтожил плоды моего труда». «Искусственное вдувание?» – прошептал Том, вспоминая слова доктора Рочестера перед смертью Лесли. «Но вы же волшебник, мой юный друг, волшебники, как и маглы, пока не нашли способа лечить эту болезнь», – холодно заметил доктор Дуизинг. «Неужели вы думаете, что если у меня есть волшебная палочка, то я равен Господу Богу? Повторный осмотр сделаю в январе, тогда я пойму, как развивается процесс». «Развивается процесс? Ваша нация вообще имеет представление о человечности?» Том понял, что сказал лишнее, но злость на человека, который не может вылечить Миранду, закрывала для него все. «Я вижу, мистер Дамблдор прав», — улыбнулся Дуизинг. «Что же, сходите к мисс Литтлтон», — похлопал он Тома по плечу, — «а я утолю табачный голод». Поздний осенний рассвет только начинался, и у входа в палату тускло горели свечи. Миранда лежала в пижаме из синих и бронзовых полосок и отрешенно смотрела вверх. На лице еще застыли следы недавнего страдания. Миранда. Том подбежал к ней и сел на кровать. Девочка радостно обняла его шею холодными руками. Профессор Дуйзинг сказал, что все будет хорошо. Мистер Риддл. Парень вздрогнул, заметив мадам Эльвиру. «Кто вам разрешил беспокоить мисс Литтлтон?» С негодованием воскликнула она. «Профессор Дуйзинг, мэм», спокойно заметил Том. «Немедленно вон отсюда. А вам, дорогая моя, можно пить только воду». Всплеснула она руками. Том осторожно пошел к двери. Миранда была жива. А в январе? Какая разница, что будет в январе? Темнота за окном сменилась серыми просветами, и Том, несмотря на бессонную ночь, стал легко спускаться на завтрак. Миранду выписали в день визита Молотова в Германию. С утра в школе царило приподнятое настроение. Британская авиация впервые бомбила Берлин. Молотов и Гитлер, правда, обменялись рукопожатием, не предвещавшим ничего хорошего. Вступление СССР в войну на стороне Рейха казалось решенным. И все же их беседа в бомбоубежище вселяла надежды. Читая о налете, Том и Миранда весело смеялись в больничной палате, за что получили нагоняй от мадам Эльвиры. В конце ноября осенние тучи превратились в снежные бури. Непогода, впрочем, не остановила бомбардировки. 1 декабря бомбы упали в 10 милях от Хаксмида, что вызвало в школе сильный переполох. Летчики-маглы разбирались в этом слабо, но цели отбирали члены ордена СС. Опасаясь вторжения, Том возобновил занятия темной магией. Не проходило и 3 дней, чтобы он не посещал запретную секцию, пробуя все более сложные заклинания. Утро 11 декабря ничем не отличалось от предыдущих. Начинался поздний рассвет, и волшебный потолок показывал бесконечную сухую метель. Том, как обычно, легко зевал от недосыпа и с радостью читал о победах в Греции. Его отвлек голос Арминты. «Представляешь, — мурчала она, — как кошка, если заставить расчищать дорожки кретина из Гриффиндора, того, что хлебнул в детстве Костероста. Расхохотался Лестриндж. Потом Лохматова можно будет запрячь в сани и покататься, мечтательно добавила Эмилия Гринграсс. А Лохматому понравится, заметил Рэндальф, давясь от смеха. Он попросит еще что-нибудь расчистить.